Глава 50. Громкий стук в дверь разбудил Киден среди ночи. Девушка бросилась вниз по дороге, включая свет. «Кто там?» Стук продолжился. Киден огляделась в поисках Сузыньоса, но в его части дома было темно. Когда она отперла дверь, за порог метнулись две фигуры, одна из которых поддерживала другую. Юсеф навалился на Слен и издавал низкие жалобные звуки. Когда они вышли на свет, Киден увидела кровь. Ее бросило в холод. «Что случилось?» Во взгляде Слен читался шок. Судя по голосу, она едва не задыхалась. «Это не наша кровь». Киден замерла. «Ты серьезно говорила, что я могу тебе доверять?» — спросила Слен, голос которой перестал дрожать. Потрясенная до глубины души, Киден даже ответить не смогла. «Так ты серьезно говорила?» — громче переспросила Слен. «Да-да, конечно!» После секундного колебания Слен передала ей Юсефа. Киден чуть не рухнула под его весом. «Мне нужно кое-что уладить». «Погоди, что вы?» Слен уже отвернулась, схватила куртку с вешалки и сбежала. Киден попробовала пододвинуть Юсефа к дивану, но оба споткнулись в дюймах от него. Юсеф дрожал. Киден, пугавшаяся все сильнее, попыталась его успокоить, но он оттолкнул ее, сел на ковер и, зажав голову руками, что-то бормотал. «Что случилось?» — снова спросила она. Юсеф шептал что-то на другом языке. Язык заплетался от горькой мольбы, раздиравшей Киден сердце. «Юсеф, пожалуйста, скажи, что случилось!» Над кудрями Юсефа возник Сузыньос. «Прости меня», — сказал Дранаик. «Что?» «Прости меня, вот что он говорит». Сузыньос поднял подбородок, обращаясь к Юсефу. Юсеф продолжал раскачиваться взад-вперед, а Киден шепотом его успокаивала. «Руфиал», — выдохнул Юсеф. Сузыньос сел рядом с ним на корточки. «Что с Руфиалом?» В голосе Юсефа слышался лишь холодный шок. «Он мертв. Юсеф уставился на свои окровавленные руки. «Ты ему навредил?» — еще тише прошептала Киден. «Я не думал, что смогу». Юсеф тихонько всхлипывал, и у Киден сжалось сердце. В своей жизни она молилась лишь дважды — в ночь, когда убила приемную мать, и в ночь, когда похитили Джун. Оба раза поставили ее на колени. Киден уничтожила бы себя за то, чтобы вернуться назад и избежать обеих тяжелых утрат. Утрата души Юсефа была мучительна. Киден больше не молилась, а проклинала всех богов на свете за то, что забирают у нее последнее хорошее и светлое в жизни. Почему им недостаточно ее? Почему они отравляют окружающих? «Помоги мне отвезти его наверх», — тихо попросила Киден Сузыньоса. Каждый из них обнял Юсефа за плечо, они вместе отвели Юсефа в душевую и закрыли дверь. «Что стряслось, мать его?» — спросила Киден срывающимся голосом. «Юсеф этого не вынесет, он хороший парень. Вдруг 13-й теперь откроют на него охоту?» Киден тотчас вернулась в роковую ночь, когда ее швырнули в клетку, как животное. У нее замерло сердце. Потом и еще раз. Сузыньос заметил, что лампочка у них над головой замигала, и заговорил, не дав ей покатиться по наклонной. «Помни, что я тебе сказал. Ты поможешь ему, и я помогу тебе». Кивая, Киден мысленно уцепилась за его слова. Когда они спустились на первый этаж, Слен вернулась с упакованной картиной. От ее присутствия вспыхнула искра ярости. «Ты заставила его это сделать?» — спросила Киден. Слен уставилась на нее, как обычно, бесстрастно. «Юсеф — последний человек, годный на нечто подобное». Киден бросилась к ней. «Так что, черт побери, случилось?» «Что еще важнее, где труп?» — осведомился Сузыньос, появляясь у нее за спиной. Слен посмотрела на Киден и вскинула бровь. «О нем позаботился мой Дранаик». «Твой Дранаик из 13-х? Кто именно?» Слен отвечать отказалась. Сузыньос скрестил руки на груди. Его лицо недоверчиво окаменело. «Ты по какой-то особой причине скрываешь это от нас? Может, собираешься повесить свое убийство на очередного невинного?» Слен и Сузыньос буравили друг друга взглядами. Никто не моргал и не уступал. Минуты текли одна за другой. Киден была уверена, что не окажись ее рядом, эти двое бросились бы друг на друга. Киден нарушила тишину. «Слен, расскажи нам, что случилось?» Киден слишком волновалась, чтобы сидеть, пока Слен подробно описывала события ночи. Вторую половину дня Руфиал Меккери провел, работая над мозаикой известного портрета «Дама в синем». Та мозаика сейчас и стояла, прислоненная к камину. Увидев ее, Кида напустилась на диван, слегка шокированная ее красотой. Для кожи дамы Руфиал выбрал керамику густого умбрового цвета и лазурное стекло для платья, не спадавшего волнами. Стекло отражало голубое небо и оттеняло лицо дамы так, словно ее окутывало само море. Воссоздание оригинала получилось идеальным, не считая небольшого отклонения. Кровь создателя мозаики двумя четкими ручьями текла по груди и шее дамы, жуткими красными брызгами притягивая к ним внимание. У Кидан зазвенело в ушах. Насилие выбивало ее из колеи, особенно со стороны человека, которого она считала ранимой душой. Орудием убийства стал молоток. Тот самый молоток, которым Руфиал бил стекло и керамику, чтобы создать свое произведение. «Зачем Юсефу творить такое?» — шепотом спросила Кидан. «Он тоже не знает». Слен подалась вперед. «Сама понимаешь, он с этим не справится». Ее тон Кидан не понравился. «Мы ему поможем. Он всех нас утащит за собой. Мы не можем его бросить. 13-е будут за ним охотиться. Я его знаю». «Ты его знаешь!» У Кидан вырвался мерзкий смешок. «Тем не менее, ты первая от него отказываешься?» «Я говорю не о тюрьме, не о 13-х. Я говорю о Дранактии. Юсеф не сможет сосредоточиться, и это всем нам навредит». «Ты бросишь друга ради зачета?» Кидан с изумлением вгляделась Слен в лицо. «Я с самого начала честно говорила тебе о своих целях». У Кидан затрепетали ноздри. «Мы сдадим этот курс вместе!» Слен поднялась, чтобы уйти, но задержалась взглянуть на картину. «Сожги эту штуковину и молись, чтобы 13-е не пришли за каждым из нас». Кидан уставилась на даму в синем. Жемчужные глаза дамы соответствовали ее небесной красоте. Портрет настолько заворажил девушку, что она не услышала, как кончился дождь. Лишь удлиняющаяся тень на диване предупредила ее, что рядом Юсеф. Девушка подскочила, пытаясь закрыть портрет. Юсеф смотрел мимо нее. Взгляд у него был затравленный и рассредоточенный. Кидан бесцельно подняла руку, потом снова опустила. «Сегодня тебе стоит переночевать здесь!» Юсеф не ответил. Кидан переполняли вопросы, но Юсефу в его текущем состоянии она их задать не могла. Он подошел к дивану и растянулся на нем, по-прежнему не сводя глаз с портрета. Кидан принесла из постирочное одеяло, отдала Юсефу и замялась, не зная, стоит ли убрать портрет. Его следовало уничтожить. При этом ей хотелось посмотреть на него еще немного. Что-то в нем влекло ее. Кидан устроилась на диване напротив, дождалась, когда Юсеф заснет, унесла портрет на второй этаж и задвинула за свое трюмо. В убийстве Рамин, совершенном Слен, присутствовал определенный расчет. А совершенное Юсефом казалось внезапной вспышкой неконтролируемого насилия. Подобного Кидан ни от той, ни от другого не ожидала. «Тебе их не спасти!» Голос Джун хлестнул ее из открытого окна, и Кидан бросилась его захлопывать. Ее дыхание превратилось в пар. «А если они другим навредят? Мало тебе чужой крови на руках?» Альтернативой было устранить своих новоиспеченных друзей. Кидан покачала головой. Ее друзья никому больше не навредят. Они совершили ошибку. Да, ошибку. Кидан обратила молитву к Джун. «Оставь их в покое!» В бредовом состоянии Кидан подумалась, что Джун травит ее друзей нарочно, завидуя, что Кидан, просыпаясь, первым делом думает о мирном будущем с ними.